Часть четвертая. Глава первая. Мне было 18 лет. Я приехала на каникулы к маме. Мы жили все в той же квартире. Детская кроватка стояла в спальне мамы и Валентина, твоего отца. А вторая комната была по-прежнему моя. Я в ней выросла. На завтра я должна была уехать обратно в Торпу и понятия не имела, что со мной дальше будет. Вернусь ли я когда-нибудь? Останусь ли человеком? Смотри, снег пошел. Тогда тоже был снег, только не декабрь, а февраль. Горел огонь в камине. Тяга вытаскивала дым вверх в трубу, и его легчайший запах приходил сквозь приоткрытую форточку. Лучшие дрова березовые, это Валя узнал совсем недавно. За балконной дверью в самом деле шел снег, новогодний. Валил хлопьями. Валя сидел перед чашкой чая, перед блюдцем с апельсиновыми рогаликами и грел пальцы о синий-белый фарфор. Теперь он понимал очень хорошо, почему она сбежала из дома. Не было никакой ревности, просто неловко признаваться маме, что ты уже почти не человек, и вернуть все, как было, не получится. И не объяснишь ведь. Никак не объяснишь. Что я скажу родителям, когда они вернутся? Валя провел ладонью над паром, валящим из чашки. Они ведь собирались приехать через полгода. Это уже в январе. Они задержатся в Индии, сказала Александра. И вернутся в июле. Не беспокойся, они ничего плохого не подумают. Только слово «торпа» при них не произноси. Мне будет странно с ними разговаривать. Валя перевел взгляд на клетку с хомяком. Похоже, о хомяке неплохо заботились, потому что шерсть на круглых боках так и блестела. Летом ты будешь дома всего-то неделю, и потом поедешь на практику. Алиса рассказывала. Валя кивнул. Собирать вишни, сливы, яблоки. Полезно для учебы. Практика обычно приходится на период деконструкции. Александра оценила его иронию. Простое, спокойное, однообразное существование. На воздухе. Умеренные физические усилия. Красота перед глазами. Природа. Валя насторожился. Александра не то чтобы врала сейчас, но скрывала что-то важное, может быть, важнейшее. Да. Она ответила на его незаданный вопрос. Наши планы могут измениться. Это зависит от готовности. Чьей готовности? Многих? Отозвалась она уклончиво и указала на тарелку с рогаликами. Попробуй. Я не очень люблю выпечку. Спасибо. А может быть, именно это тебе понравится? Попробуй. Валя принюхался. Ничего общего с багетами Константина Фаритовича эти рогалики не имели. Запах апельсиновой цедры, корицы, что-то еще. Очень хочется вспомнить. А мама обновляет свой номер у нас дома на телефоне, на такой пластинке, сказал он неожиданно для себя. И никогда не меняет дверной замок, чтобы, если кто-то вернется, мог войти и сразу позвонить. «Это ритуал», — грустно сказала Александра. «Она уже давно не ждет. И ты поймешь, почему. Я уже понял». Он взял с тарелки рогалик. «Ты очень быстро взрослеешь», — сказала Александра задумчиво. «А ты не помнишь, как в детстве стащил с полки пузырек с таблетками и стал играть?» «Нет», — признался Валя и осторожно откусил жесткий уголок рогалика. «Второй раз, когда ты наверняка мог погибнуть». Александра смотрела на огонь. «То есть нет, наверное, не мог?» «Я теперь точно не знаю». «Александра Игоревна», — сказал Валя. «Дети, они ведь не умирают. Зови меня Саша». Она отстранилась от камина, поправила волосы, собранные в хвост на затылке, как у портного. И на «ты», когда мы не в институте, естественно. «Мне так привычнее». Валя отвел глаза. «Так дети умирают или нет?» «Я родилась в мире, где дети умирали», — медленно сказала Александра. «И взрослые. И самолеты падали». Валя зажмурился. На секунду. Даже теперь, спустя столько месяцев и столько открытий, ему было страшно вспомнить красное табло в аэропорту. «Выживших нет». «Твоим родителям в тот день ничего не угрожало». Александра читала его мысли. «Но только потому, что я установила законы мира, где самолеты не падают. Я так решила, и я это сделала». Валя снова откусил рогалик и прислушался ко вкусу во рту. Что-то в нем было. Цедра, корица, стук часов, приоткрытая форточка, занавеска на кухне. «Вы создатель нашего мира?» «Нет», — сказала она терпеливо. «Человеческая речь не приспособлена для таких объяснений. На младенческом языке невозможно сформулировать разницу между жирафом и прецедентным правом. Я пароль. Тот, кто открывает реальность. Будто ключ. Но ключ не определяет законы комнаты, которую отпирает. А пароль — да. До какой-то степени». Валя жевал рогалик. Такой крохотный и столько запаха и вкуса. Несколько зернышек творога, ваниль, горечь апельсиновой цедры. «И вот», — продолжала Александра, — «когда я, как мне казалось, избавила мир от страха, я совершила ошибку. Не надо было уничтожать понятия, стирать слова из памяти истинной речи. Надо было придать им другие значения. Но я поняла это гораздо-гораздо позже. Понимаешь, нет мира на самом деле. Есть мир, каким мы его готовы увидеть и принять». Чем-то ее объяснения походили на разглагольствование Портнова. Но Портнов говорил, кажется, только за тем, чтобы студенты почувствовали себя дураками и лентяями. То, что рассказывала Александра, заставляло Валю внутренне обмирать, хотя понимал он еще меньше, чем на парах Олега Борисовича. «Что значит «другие значения»?» «Вспомни себя, каким ты был до того дня, когда мы познакомились. Что для тебя означало страх?» «Неприятность», — сказал Валя после паузы. «Тетрадку забыл, будут ругать». «А после нашей встречи?» Валя, дрогнувшей рукой, вытер пот со лба. «Мне все еще трудно тебе объяснить». Она, понимающе кивнула. «Но когда мы с тобой закончим наше дело, в мир вернется страх как идея, а за ним вернется выбор как идея, направленное усилие во имя любви, то, что двигало тобой, когда ты не стал убивать хомяка. Мы закончим». Александра кивнула. «Но я вовсе не любил этого хомяка», — сказал потрясенный Валя. Хомяк в клетке, будто оскорбившись, ушел и спрятался в свой домик. «И зачем нужен страх?» — продолжал Валя. «Я не понимаю, зачем нужен этот проклятый страх?» «Чем скорее ты поймешь, тем будет лучше для нас обоих». Александра повернула лицо к огню камина. «Тогда я смогу говорить с тобой на равных. Почти. И от того, справишься ты или нет». Она замолчала, и, следуя за ее взглядом, Валя тоже посмотрел в огонь. Языки пламени замельтешили перед глазами, складываясь в абстрактные конструкции из упражнения. Валя задержал дыхание, будто ныряльщик, и вызвал перед глазами картинку. Беспорядочное движение серых и черных точек, помехи, белый шум. Мигнул и понял, что ослеп. Мигнул еще раз. Зрение вернулось. В камине горели березовые дрова. И никаких больше потоков, смыслов и многомерных конструкций там не было. Валя выдохнул и снова вытер мокрый лоб, схватил с тарелки очередной рогалик и торопливо принялся жевать. Не потому, что вдруг проголодался, а потому, что вкус возвращал к обыденности. С набитым ртом посмотрел на Александру и вдруг смутился. У нее было очень странное лицо. Никогда он не видел такого взгляда у нее. Нежность, гордость. «Да что происходит?» «Ты справишься», — сказала Александра так тихо, что потрескивание дров заглушало ее голос. «Ты лучший студент, каких я видела, Валя». И опять она не лукавила. И Валя даже немного испугался ее восхищения. Невольно потрогал мочку уха с серебряным кольцом. Да уж, лучший студент. Они отлично подставили его, взяв в заложники Алису. Он ни разу не схватил штраф за 2,5 месяца. Он довел до автоматизма упражнение контроля и научился применять его всякий раз, когда мир перед глазами начинал вот так валиться в систему абстракций. Алиса не знала, что она заложница. Эта тайна привязала Валю к ней еще сильнее. Ему бешено хотелось секса. Никакие занятия и упражнения не могли притупить это желание. А как назло, целую неделю после обретения Вали и Сережки им совершенно негде было встретиться наедине. То, что для любви надо было искать место и прятаться, будоражило обоих. И вот когда они, наконец, уединились и занялись, чем хотели, серебряное кольцо в Валином ухе раскалилось, будто уголь. Вопль боли и неожиданности совсем не был похож на крик страсти. Алиса испугалась. В тот же вечер Валя нашел в подсобке кусачки и попытался вынуть сережку из мочки. Но кольцо оказалось крепче титана. Валя в отчаянии готов был отрезать себе ухо, но тут в комнату постучала обеспокоенная Алиса и взялась успокаивать его так трогательно, что Валя расплакался. Они опять заложили дверь ножкой стула и через несколько минут забыли обо всем. Никаких перерождений у Вали не было, никакие идеи и абстракции его больше не беспокоили. Он видел Алису, чуял Алису и очень любил Алису. Потом они задремали, обнявшись, летая в облаках. И только проснувшись и поглядев на часы, Валя спохватился и, не потрудившись снять с лица глупую счастливую улыбку, выглянул в коридор. На стуле, вынесенном из чьей-то комнаты, у противоположной стены сидел Паша Григорьев и читал учебник философии. «Ты лучший», — повторила Александра, на этот раз, кажется, смутившись пафосом в своем голосе. «Я поговорю с комендантшей. Это, конечно, против правил, но я думаю, она закроет глаза и найдет для вас с Алисой комнату на двоих. Чтобы и вам не бегать, как мышам, и Григорию П. не мыкаться по кухням и подоконникам». «Спасибо», — сказал Валя искренне. «Эти рогалики...» Он вдруг замер, снова изучая вкус и запах и чувствуя каждую крошку на губах. Апельсин, корица, тесто, масло, творог, еще повидло, кажется. «Мамин рецепт на день рождения», — хрипло сказал Валя, — «когда я был маленький». И он тут же увидел. Стол, накрытый посреди кухни, кошка-часы переводит взгляд туда-сюда и постукивает хвостом на пружинке. Торт, свечи, рогалики на большом блюде. Мама, совсем молодая, держит руку у папы на плече. «Наконец-то ты распробовал», — тихо сказала Александра. «Откуда вы знаете?» «Откуда ты помнишь, Саша?» «А я много чего помню». Она улыбнулась, но только глазами. «Что было, чего не было. И что будет, я тоже, кажется, скоро вспомню». На стенде вывесили расписание зимней сессии. Алиса бегала по холлу, кружилась в вальсе и пела на бегу. «А мне специальность автоматом! А мне специальность автоматом! И введение в практику тоже!» Прежние ее соседки по комнате, рыжие и черноволосые, смотрели с раздражением и завистью. Прозвенел звонок. Пашка теперь сидел на первой парте рядом с Валей. Артур остался за столом один у окна в последнем ряду. Первые дни Пашке очень трудно было не оборачиваться. Потом он привык. Ну как привык? Как привыкает однорукий человек, что в ладоши теперь не хлопнуть. Иногда Пашка думал, А ведь даже хорошо, что эта сволочь, ректорша, рассказала Артуру правду. Теперь между ними, по крайней мере, нет тайн и вранья. И дохлого хомяка, кстати, нет. Есть непреднамеренное убийство. Есть лицо Артура, склонившегося над клеткой. Ну так что же? Дело житейское. На индивидуальные к Александре он, естественно, не ходил ни разу. И никто ему и слова не сказал. Правда, он немного удивился, когда узнал, что для Артура дополнительные занятия она тоже отменила. Впрочем, Пашка постарался не думать об этом. Ему-то какое дело? Артур жил теперь в комнате с третьекурсником по имени Игорь на втором этаже. Пашка несколько раз беседовал, будто случайно, с этим Игорем. Тот был занят только учебой и элементарным поддержанием жизни, вроде обеда, стирки белья и смены перегоревшей лампочки. «Материя ничего не значит», — говорил Игорь. «У нас в комнате тепло, сухо, скоро экзамен». И он вздыхал так безнадежно, что Пашка скоро перестал с ним общаться. Артур стоял на физкультуре в самом конце строя и входил в спортивную раздевалку, когда Пашка из нее выходил. Первые дни весь курс азартно следил за их размолвкой или ссорой. Даже заключались пари, когда они помирятся и кто первым попросит прощения. Многие считали, братья разругались из-за Евы. И случилось чудо. Ева, наконец, начала различать их. Она безошибочно выбрала Артура. Она изучила его привычки и маршруты, она входила в кухню, когда Артур варил себе кофе и предлагала лишний бутерброд. Тоня и Стефа исправно доносили все это до Пашки, пока тот не попросил избавить его от сплетен. Он попросил вежливо, но убедительно, и Тоня и Стефа теперь его избегали. Удивительно, но Валя ни о чем не спрашивал. То ли был настолько умен, то ли занят своей любовью. Портнов задавал очень много. В середине семестра все, а не только отличник Шанин, получили задачник с мысленными упражнениями. Болтовня, сплетни, пари прекратились сами собой. Девчонки все чаще рыдали по углам, парни сделались агрессивными. И когда Эрвин и Самвел подрались в кухне, пришлось поменять половину посуды. Только Валя с его Алисой, казалось, не замечали ничего. Все у них получалось, все они успевали. Пашка даже не злился, уступая им комнату на время. Но видно же, что люди счастливы. Погода стояла хмурая, но почти без дождя. И Пашка часами бродил по торпе, один. Заходил на реку, где на зеркальной поверхности плавали сухие листья. Он был как в тумане все эти недели от самой середины октября и все реже читал текстовой модуль. Что там можно вычитать? Бессмыслицу, либо вранье, причем второе значительно хуже. «Григорьев П.М., что я только что сказал?» «Что близится зачет», — отозвался Пашка, не раздумывая. Портнов наверняка говорил нечто похожее, а нахальство — второе счастье. «Выйдите к доске», — процедил Портнов. В аудитории установилась мертвая тишина. Портнов очень редко кого-то вызывал, и обычно это плохо заканчивалось. У Пашки слегка дернулось сердце, но в целом он пугаться не стал. Угрозы Портнова со временем превратились для него в жужжание назойливой мухи. Он неторопливо встал и вышел вперед. Повернулся лицом к аудитории и первым делом увидел Артура в последнем ряду у окна. Артур смотрел с таким ужасом, что Пашке тоже сделалось не по себе. И еще он впервые увидел, что Артур изменился. Не мудрено, что даже Ева стала их различать. «Данилова, выйдите к доске», — сказал Портнов. «Будто мысли читает», — недовольно подумал Пашка. «И зачем я о ней вспомнил?» Ева прошлась по аудитории, будто по подиуму. Встала почти у самой двери и посмотрела поверх голов однокурсников. Короткие черные волосы торчком стояли на ее макушке, как перья на рыцарском шлеме. «Эти двое, — сказал Портнов, — имеют серьезный шанс провалить зачет. Я имею в виду не сдать со второго или третьего раза, а провалить, то есть вовсе не сдать. Учитывая, что ваш набор проводился на основе грамматической реформы, что состав был изначально сильный, что в начале семестра ничего не предвещало, это катастрофа, первокурсники. Артур встал со своего места и уже стоя поднял руку. «В чем дело, Григорьев А?» Портнов кинул поверх стекол свой цепенящий, примораживающий взгляд. Артур постоял еще секунду и молча сел. Низко опустил голову. Пашка видел теперь только его макушку. Портнов значительно молчал, давая осознать катастрофу всем присутствующим. И Пашка вспомнил, снова будто в тумане, что в последние несколько недель Портнов ругал его на индивидуальных. Но поскольку Портнов всех практически ругал, Пашка не придавал этому особенного значения. «Олег Борисович», — заговорила Ева непривычно высоким, прерывающимся голосом, — «я все сдам, я же обещала». Пашка понял, что она готова разрыдаться перед всей группой и что он не может этого допустить и не допустит. Он подошел к Еве и впервые, может быть, с момента их знакомства, взял за руку. «Не принимай близко к сердцу. Это воспитательный момент. Олег Борисович хочет, чтобы мы побольше читали дурацкие модули, которые врут, и делали упражнения, которые... Заткнись!» — выкрикнул Артур. «Тебе мало? Замолчи!» Ева испуганно выдернула руку. Посмотрела на Пашку потрясенно, но плакать передумала. «Ты все сдашь», — повторил Пашка, чувствуя, как его несет волна куража, и как воображаемый хомяк проламывает прутья клетки и как смыкает зубы на горле экспериментатора. «Не бойся». Он обернулся к однокурсникам. «У нас очень талантливый курс. Все так говорят. Александра Игоревна так говорит. Правда, она врет почище модуля». «При чем тут она?» — подал голос Валя. «Ты ничего не знаешь». «А что?» — продолжал Пашка. «Если бы мы все вдруг бросили учиться и уехали из Торпы, что, наш куратор достал бы сразу всех?» «Идиот!» — безнадежно простонал Артур. «Тихо!» — уронил Портнов, и тишина вернулась. Только Артур тяжело дышал и посвистывал ветер в неплотно закрытой форточке. «Григорьев П. и Данилова, идите на место. Все уже достаточно на вас насмотрелись и наслушались». Пашка пропустил Еву вперед. Та шагала уже не как на подиуме, как на плаху. «Я сам во многом виноват», — не повышая голоса, говорил Портнов. «Я не писал докладных куратору, когда это следовало делать. Но теперь поздно. Зачет назначен на 2 января. Единственный студент в группе А получит зачет автоматом». Он сделал паузу, дожидаясь, пока Пашка усядется на свой стул. «И это Валентин Шанин», — закончил Портнов. «Звонок. Все свободны». В холле у самого выхода из аудитории номер 1 Валю догнала Алиса и обняла, никого не стесняясь, потому что об их отношениях, конечно, знал весь институт. «А мне специальность автоматом». «Мне тоже», — сказал Валя. «Правда?» Она запрыгала, как маленькая девочка. «Ура! А тогда ты мне поможешь с капустником? На Новый год будет концерт. Вот на меня навесили. Поможешь, правда?» В 10 шагах перед ними, у подножия конной статуи, плотной толпой стояла группа А. А в центре ее что-то происходило. Один парень тряс за плечи другого по виду свою копию и шепотом кричал ему в лицо, будто шипел. И тут же, окруженная однокурсниками, стояла девочка с короткими волосами, и синие глаза ее казались затянутыми льдом. «Что там у вас?» — наконец-то обратила внимание Алиса. «Портнов сказал, что двое провалят зачет», — ответил Валя. «Пашка и Ева». «Нет». Алиса изменилась в лице, но Валя не сильно сжал ее руку, выпустил и подошел к однокурсникам. «Да сдам я!» Пашка наконец-то освободился из рук брата. «Грабли свои убери, и я сдам, и Ева сдаст. А провалим — тоже невелика потеря». «Я тебя убью», — очень внятно прошептал Артур. «Впервые, что ли?» Пашка пожал плечами. И тогда Валя увидел, как человек из бордово-красного становится серым за несколько секунд. Артур развернулся и пошел к выходу из здания, хотя до звонка оставалось всего ничего, и следующей парой была философия. Пашка посмотрел ему вслед. Вале показалось, что он сейчас бросится догонять. Но Пашка остался, крепко взял Еву за руку, оглядел встревоженные, любопытствующие, напуганные лица. «Представление окончено. Забудьте». Вечером Валя позвонил сестре. Он делал это редко, обычно она ему звонила. И хотя она и клялась, что он может приходить к ней в гости хоть каждый день и никто не узнает, Валя соблюдал приличие и не навязывался. Хотя ему, честно говоря, очень нравилось у нее в мансарде. Там было спокойно и уютно по-домашнему. А главное, Саша много рассказывала о маме, о тех ее годах, которые Валя не помнил. Он переспрашивал. «В какой это было грамматической реальности?» «В той, которая для меня стала самой первой. Но я не настолько самоуверенна, чтобы отсчитывать тексты, начиная с себя». Потом Валя понял из ее оговорок, что существовала другая реальность, где у мамы не было мужа по имени Валентин и не было сына. Была только Саша, которая не сбежала ни в какую торпу. И Валя слушал эти рассказы, как, наверное, первобытные дети слушали разговоры старших вечером у костра, и мир, в котором Вали вовсе не было, не пугал его. Так, еще одна сказка, еще один текст. И вот в тот день, когда Портнов объявил, что Паша и Ева валят сессию, Валя снова набрал ее номер. У нее в комнате что-то изменилось, и Валя даже не сразу понял, что, а потом сообразил. Изменились рисунки на стенах. Странные рисунки от детских каракулей до изумительно точных портретов. Многие сделались темнее, будто приняв еще один слой карандашной штриховки. И от этого мансарда казалось почему-то меньше. «Я знаю». Саша стояла у конторки, перебирая листы бумаги. Павел бросил учиться примерно с середины семестра, а Ева была занята личными переживаниями. Но теперь все будет хорошо. Они возьмутся за ум, подтянутся и сдадут со второго раза. «Со второго?» — прошептал Валя. «А...» «Конечно, Олег Борисович приукрасил, чтобы их мотивировать». Саша чуть улыбнулась, будто сообщая очень хорошие новости. «Они не завалят зачет. Просто обоим надо собраться и повзрослеть. Но Артур говорит, что если Пашка не сдаст с первого раза, у их бабушки и дедушки сгорит дом». Валя сглотнул. «Это правда?» Саша кивнула. Простой жест, будничный, даже приветливый. Валя не поверил своим глазам. «Нет», — сказал он беспомощно. «Нет. Тогда, получается, Артур будет наказан тоже, хотя он совсем не виноват». Александра на секунду замолчала, будто столь очевидная мысль никогда не приходила ей в голову. «То, что почувствует Артур», — сказала она наконец, — «станет мотивацией для Евы. Стимулом работать, чтобы это не повторилось». Валя посмотрел на рисунки, заполонившие стену. Таким взглядом, наверное, смотрит рыба на крючке, увидев над собой днище рыбачьей лодки. Потемневшие рисунки, некоторые заштрихованные до черноты, где только три точки в центре, будто глаза и рот чудовища, остались белыми. «Могло быть хуже», — мягко сказала Александра Игоревна. «И для Павла, и для Артура, и для Евы. Я уж не говорю об Алисе. Помнишь, мы обсуждали? Это необходимо, Валя. Для всех. Иначе нельзя». Валя молчал. Вкус маминых рогаликов с апельсиновой цедрой забывался в эти секунды, но не на языке, а почему-то где-то в горле, пока не забылся совсем. Пашка услышал голоса, не доходя до калитки. Да, все эти месяцы он проведывал бабушку с дедушкой каждую неделю. Нет, он никогда не показывался им на глаза, не говоря уж о том, чтобы заговорить. Но теперь во дворе у беседки шел разговор, и голос, очень похожий на Пашкин, почти кричал, умоляя, уговаривая. «Дедушка, я ничего не могу сделать. Среди зимы, 2 января, в ночь, уезжайте из торпа, я вас прошу». «Артур», — послышался растерянный голос в ответ. «Я правильно понимаю? Ты угрожаешь поджечь наш дом?» Пашка молча поразился, каким искаженным может быть обычный, бытовой, реалистический взгляд на вещи. «Да, обыденность достраивает себя, как кристалл соли или снежинка, даже если это очень уродливый кристалл. Если уж дедушка может предположить такое...» Артур, наверное, в эту минуту подумал то же самое. Во всяком случае, речь у него на какое-то время отнялась. Пашка замер, притаившись за забором и кустами. Он вовсе не собирался разговаривать сегодня с дедушкой. Он не был готов. Он хотел посмотреть издали на дом, на елку, на круглое чердачное окошко, полузанесенное снегом. «Я не могу объяснить», — хрипло сказал Артур. «Мне звонить в полицию?» — беспомощно спросил дедушка. «Говорить, что нам угрожают поджогом?» «Нет», — выкрикнул Артур, и в голосе у него послышались слезы. «Дедушка, послушай. Сейчас он скажет, все из-за него, или ему плевать на вас с бабушкой, ему плевать на всех, он мне больше не брат, или еще что-нибудь, отчего дедушка схватится за сердце и осядет на ступеньках крыльца». «Привет», — сказал Пашка, открывая калитку. Дорожка, очищенная от снега, влажно блестела. Елка, наоборот, была живописно припорошена, и на нижних ветках лежала золотая мишура. Пашка вспомнил запах посылочного ящика, где в этом доме хранились елочные игрушки. Витые сосульки, шары и звезды дед не стал доставать, но мишуру, в знак того, что дом еще жив, повесил. Артур стоял по щиколотку в снегу рядом с дорожкой, в летних кроссовках. Дедушка возвышался перед ним на пороге, держал очки в руках и щурился, будто не решаясь поглядеть на Артура прямо. При звуке Пашкиного голоса оба обернулись. «Привет», — повторил Пашка. «Дедушка, Артур имеет в виду, что в начале зимы по технике безопасности проверяют проводку, вызывают монтеров, и обязательно должны быть баллончики для тушения пожара. Это инструкция. Ее распространили по всей торпе». «Что ты несешь?» — молча спросил Артур. «Пожарная охрана?» — продолжал Пашка громко. «Нарочно перестраховывается, ведь в торпе старый жилой фонд. Артур вовсе не имел в виду, что дом загорится. Просто надо все проверить, чтобы быть уверенными. Исключить несчастный случай. Снежинку, оказывается, можно пересобрать, и кристалл соли можно сложить заново». Пашка почувствовал, как дедушка пытается понять его речь, сопоставить с тем, что слышал только что от Артура, разрушить абсурд. И абсурд распадается, будто карточный домик, ведь обыденность, нормальность всегда сильнее. Мурашки побежали по спине. Пашка почувствовал, что сейчас он может зайти дальше. Но окно возможностей у него — пара секунд. Он подошел и взял Артура за руку повыше локтя. «Дедушка, мы на днях свяжемся с папой и мамой. У нас действительно были проблемы с наркотиками. Стыдно признаться, но теперь все будет хорошо. Мы в терапии». Артур дернулся, пытаясь высвободиться, но Пашка держал крепко. «Мы навсегда скажем наркотикам нет», — произнес он, глядя деду в потускневшие больные глаза. «Есть хороший доктор. Нам потребуется еще время, конечно, но прогноз очень благоприятный. Мы скоро вернемся к вам». Глаза дедушки широко открылись, просветлели. Пашка почувствовал кожей, как согревается над двором воздух. «Вам нужна помощь?» — тихо спросил дедушка. «Все, что угодно. Деньги, знакомства. Зайдите в дом, пожалуйста. Мы...» За его спиной открылась дверь. Появилась бабушка, ниже ростом, чем прежде, укутанная поверх халата в белую пуховую шаль, будто елка, укрытая снегом. Пашка перестал дышать. Бабушка посмотрела на него, как в детстве, когда он приносил ей со двора букет одуванчиков. Потом перевела взгляд на Артура и заметно встревожилась. «Артурище, ты же почти босой, в снегу!» Артур задрожал, сдерживая слезы. «Теперь уже точно слезы!» Пашка вдруг испугался, что очнется сейчас над книгой, и все окажется фальшивым предсказанием текстового модуля. «Я о нем позабочусь, ба», — заговорил он громко и уверенно, чтобы или проснуться поскорее, или пусть это будет не сон. «Мы в терапии, в закрытом санатории. Нам нельзя уходить надолго. Но скоро мы вернемся совсем, и...» «Все будет хорошо. Вы увидите. Дайте нам только время». И почти волоча Артура на себе, широко улыбаясь, пятясь, спотыкаясь, Пашка выбрался за калитку. Доверие, привязанность, все нити, которые Сашка соткала между ними, как паучиха, все теперь разрушалось. Сашка совершила ошибку из тех, что почти не прощаются. Она слишком погрузилась в свои темные проекции. Сгорит дом. Это необходимо. Для всех иначе нельзя. Алиса попросила помочь с капустником под Новый год. Небрежно меняя тему, сказала Сашка. Концерт должен быть смешным и веселым. Пародии, шуточные сценки, много музыки, танцев. Ты ей поможешь? Это необходимо. — спросил он с очень тяжелым взрослым сарказмом. — Иначе нельзя? — Как хочешь. Сашка пожала плечами. — Можешь не помогать Алисе. Можешь сделать кое-что другое. Если ты согласен, конечно. Он смотрел на стену, увешанную ее рисунками. — Убрать, — сказала себе Сашка. Эти картинки не для его взгляда. Она потеряла бдительность. «Если ты согласен помочь Павлу и Еве. Мы, когда были первокурсниками, друг другу помогали. Это не запрещено?» Секунда прошла, пока он услышал. Повернул голову. Взглядом проверил, что над ним не издеваются. «Это может быть сложно», — сказала Сашка. «И нет гарантии, что все выйдет, но может и получиться, верно? Ты позанимаешься с Пашей и Евой, и они сдадут с первого раза. А я ради этого сниму с тебя запрет на внеклассные упражнения, потому что я доверяю тебе, Валя. Договорились?» Он смотрел, все еще не веря. Доверие, привязанность, все нити, которые Сашка соткала между ними, дрогнули, готовые ожить. В этот момент зазвонил телефон, небрежно брошенный на конторке. На обратном пути их застал снегопад. «Что ты им наврал?» — хрипло кричал Артур, то есть пытался кричать, но голос был сорван и дыхания не хватало. «Зачем ты все им наврал? Какие наркотики? Какая терапия? Они же поверили!» «Они всегда в это верили», — сказал Пашка. «Они живут в своей реальности, а мы в своей. Если мы хотим, чтобы им было полегче, надо врать». Рука Артура лежала у него на плечах. Со стороны казалось, что относительно трезвый студент тащит домой вдребезги пьяного товарища. «Но мы же не можем к ним вернуться, не можем сказать правду папе и маме, мы не можем исполнить, что ты наобещал!» «Пока что нам просто надо пережить 2 января», — тяжело сказал Пашка. Кураж, заставивший его врать дедушке, радость от встречи с бабушкой, осознание того, что она все-таки их простила, все это делало Пашку неуязвимым примерно несколько кварталов. Потом он почувствовал, что страшно устал, и приметил скамейку у дороги. Оба они уселись, повалились на скамейку, не стряхивая даже снега. «Не бойся», — сказал Пашка, — «я что-то придумаю. Я сдам». «В школе я мог бы сдать за тебя», — прошептал Артур. Пашка обнял его за плечи. Как будто разбитое соединилось снова. Не срослось, нет, но подошло так близко, что Пашка понял с огромным облегчением. Не было лица, склонившегося над клеткой. И не было никакого хомяка. И все это — тревожный сон усталого человека в студенческом общежитии. «Я поговорю с ним», — сказал Артур. «Ну, ты понял, с кем. Попробую объяснить, почему ты не учился? У тебя же была причина. Может, он как-то...» Пашка оценил его мужество. Идти на переговоры с человеком в черных очках, чьего имени Артур старался даже лишний раз не называть. «С ним бесполезно говорить», — ответил он сквозь зубы. «Все решает эта сука. Она заправляет всем. А я ей сказал в глаза, кто она такая и что я думаю о ней. Могу попробовать, конечно, на колени встать, но она только ухмыльнется и скажет: «Это необходимо вам обоим». «Что же делать?» Артур начал дрожать. Его летние кроссовки были облеплены снегом. Ресницы слиплись сосульками. «Первым делом надо тебя согреть». Пашка вытащил свой телефон. «Я попробую вызвать машину», и он не успел коснуться экрана. Поднимаясь по крутой улице, будто взлетая, появился белый Ниссан, почти сливаясь со снегом, подсвечивая тусклыми фарами. Остановился напротив. «Вопрос нужно решить до каникул, Адель Викторовна», — говорила Сашка, стоя на балконе, глядя на заснеженные крыши напротив и на вывеску магазинчика «Все для дома». «Иначе мне придется принять меры. На итоговом заседании кафедры поговорим подробнее. Всего хорошего». Она закончила разговор, но не спешила возвращаться в мансарду. Заснеженная торпа смотрела на нее глазами далеких окон. Доверчиво. Будто Сашка была тем якорем, тем бортом, тем островом, где невозможен страх, но свобода все-таки возможна. К счастью, выходя на балкон, она взяла с собой сигареты. Глядя, как Константин Фаритович, весь в черном, выбирается из молочно-белой машины, Пашка подумал, что Портнов — редкостная скотина. Сказал, не буду писать докладную, потом передумал и написал. И как раз сегодня, когда сбылось старое и доброе предсказание, когда бабушка с дедушкой их простили. Пашка поднялся со скамейки, повернулся спиной к Артуру, лицом к Константину Фаритовичу. Встал между ними, еще не зная, что будет делать. Человек в очках не спешил начинать разговор. Пашка вспомнил, что не видел его давно, с сентября. Забыл, как он выглядит. Расслабился. Взбунтовался. Снег кружился в лучах габаритных огней. «Когда я учился на первом курсе, — сказал Константин Фаритович, — я провалил зачет по специальности». Пашка в самых смелых фантазиях не мог вообразить, что Константин Фаритович когда-то учился на первом курсе. Он молчал и тупо разглядывал два своих отражения в черных стеклах. Два бледных, черепообразных овала. «Я не буду рассказывать, что случилось потом», продолжал Константин Фаритович, и по его интонации сделалось ясно, что ничего хорошего не случилось. «Но у меня была однокурсница, которая помогла мне выучить и пересдать. Если ты, Паша, хочешь получить свой шанс, то вот он». И он открыл пассажирскую дверь белого Ниссана. Александра закончила свой разговор и спрятала трубку, но не уходила с балкона. Курила. Хотя прежде всегда курила под крышей, не смущаясь присутствием Вали. Такое впечатление, что ей нужно было о чем-то в одиночестве подумать. Валя видел ее спину, затылок с небрежно заколотыми волосами, опущенные плечи, голую шею. Как ей не холодно? Снег ведь идет. В сумерках темнели черепичные крыши, далекие флюгера. Если смотреть из определенной точки, торпа — очень красивый город. Валя ждал, расхаживая по мансарде, от балконной двери к камину, потом к конторке, к стене, к обеденному столу. Пульсировала мочка уха с серебряным кольцом. Алиса больше не заложница. Алиса... Валя ускорил шаг. Он бы вскочил сейчас в хомячье колесо, чтобы справиться с волнением. Ему надо было быть в общаге прямо сейчас, но Александра курила и думала, а торопить ее Валя не решался. Хомяк, будто услышав его мысли, вышел из домика и посмотрел сквозь решетку глазами-бусинками. «Привет, коллега», — сказал ему Валя. «Как ты тут поживаешь?» «Вижу, что лучше многих». Он остановился у стены с пришпиленными к ней альбомными и тетрадными листами. Его смутно тревожили эти рисунки, особенно один, слева в углу, совершенно черный. Страшно представить, сколько на него извели карандашей и каково должно быть терпение сидеть и водить, водить по бумаге грифелем без цели, без системы. Или система есть, Валя просто ее не видит. В центре черного листа три белые точки. Его взгляд задержался на этих точках, будто приклеенный. Вот они дрогнули, вот увеличились, вот потянули его к себе, ослепили и тут же погасли, и Валя заморгал, пытаясь вернуть себе зрение, но в этот момент из полной черноты проступил, выпрыгнул, выступил. Старинный город. Еще угадывались направления улиц, еще видна была кое-где брусчатка под обломками, булыжная мостовая и мраморные тротуары. Осколки прекрасных домов стояли, будто гнилые зубы, и черепица рассыпалась по горам битого кирпича. На окраинах, куда достигал Валин взгляд, строения были перемолоты в крошку, ближе к центру, сохраняли очертания, но тоже готовы были развалиться. И только в самом центре высилась ратуша, похоже, еще целая, с покосившимся острым шпилем. Валя забился, но у него больше не было тела. Валя хотел закричать, но голосовых связок, разумеется, тоже не было, и не было воздуха. Валя вспомнил, как укрываться защитным экраном, как заливать поле зрения помехами, белым шумом, отрезать информацию. Спастись, уйти. Накатила новая слепота, на этот раз темнее и глубже. Валя почти поверил, что вырвался, но чернота сменилась темно-кирпичной рябью, и Валя заново увидел город в развалинах и увидел, как на горизонте падает горный пик и оседает арочный мост, как подламываются его опоры, будто ножки мертвого паука. Но это был не мост. И это был не город. Сашка ворвалась в комнату, едва не высадив балконную дверь, напрыгнула на него со спины, повисла на плечах, оттаскивая, будто ребенка от края пропасти. Валя был выше ее, тяжелее, уже не подросток, молодой мужчина. Когда зрительный контакт с фрагментом прервался, Сашка чудом сумела поддержать его, чтобы он не грохнулся навзничь и не сбил с подставки хомячью клетку. Усадила на пол. Осторожно посмотрела насквозь. Мальчик, когда-то прозрачный для нее, как леденец, теперь был похож на воронку тайфуна. Оставить его одного в этой комнате с готовыми и недописанными фрагментами было хуже, чем глупость. Стерх бы, наверное, за такое убил. Стерх совершил в свое время ту же ошибку. Он не предполагал, что Сашка может считывать такую информацию. А она могла. И Валя, оказывается, может. «Не трогайте Алису», — сказал он первым делом, когда к нему вернулась способность говорить. «Она ни в чем не виновата». «Да, это я виновата», — спокойно отозвалась Сашка. «Эти объекты не для тебя. Тебе такое категорически рано». Она сняла со стены фрагмент, скомкала, пачкая руки графитом, и опустила в камин. Добавила еще поленце и несколько капель средства для растопки. Камин осветился изнутри, но не тепло и празднично, а неприятно, будто сделавшись частью большого пожара. «Алиса», — снова заговорил Валя, — «все в порядке. Я тебя ни в чем не обвиняю. Тебя не за что штрафовать». Она говорила мягко, монотонно, будто гипнотизируя. Наблюдала, как он выравнивает дыхание, как в глаза возвращается осмысленное выражение. «Что ты видел, Валя?» Она помогла ему подняться с пола и сесть на стул. «Развалины», — сказал он и содрогнулся, вспоминая. «Город, похожий на...» «Похожий?» Сашка поднесла ему стакан воды. «На старый город», — проговорил он, нахмурившись, кажется, честно пытаясь вспомнить или что-то скрыть. «И что с ним случилось?» — расспрашивала она терпеливо. «Почему этот город разрушился?» «Я не понял», — сказал он и посмотрел умоляюще. «Мне трудно об этом вспоминать. Страшно». Сашка начала размеренным учительским тоном. «Учебные материалы надо отрабатывать постепенно, шаг за шагом. На каждом этапе развития свои приемы, пути, свои возможности. Нельзя браться за упражнения, к которым не готов». Валя цеплялся за менторский голос, как утопающий заброшенную веревку. Сашка давно знала, как нужен студентам в торпе скучный, нудный, изматывающий быт. Нормальность. То, что спасает от сумасшествия. Он слушал и понемногу успокаивался. Сашка и сама перевела дыхание. мальчик сумел считать только верхний слой, тончайший пласт смыслов, визуализацию. Повезло. Мы снова поговорим об этом после каникул. Сейчас у тебя другая работа. Ты же помнишь, что надо помочь Паше и Еве? Да. Лицо его прояснилось. Спасибо, Саша. Я думал, ты мне за это опять все запретишь. Валя, ты же не в рабстве, сказала Сашка искренне. Мы с тобой вместе делаем одно дело. Мы союзники. Он широко улыбнулся. Сашка не удержалась и обняла его. Вдохнула знакомый запах. Валя не стал напрягаться под ее руками, как раньше. Наоборот, расслабился и неуклюже обнял в ответ. И только уже выходя на пороге, обернулся и посмотрел на камин, где догорала заштрихованная бумага. «Что это? На самом деле?» «Рано», — мягко сказала Сашка. «Наберись терпения».